Будучи непревзойденными специалистами в области ретроскопии, Вэлл, Ленорн и Жардан в кратчайшие сроки решили задачу по контакту с инертами и приступили к осуществлению плана по выдворению своих соотечественников из прошлого. Базовой хроноплатформой они избрали эпоху Христа, основным плюсом которой являлся высочайший градус религиозного накала. Главным способом противостояния путешественникам оставалась мыследисциплина. А так как люди обычно к ней не склонны, как и к повседневной борьбе с пороками ради укрепления психики естественным путем, Жардан изобрел механизм инициации, при котором в сознание ученика внедрялась копия идеальной личности учителя, своего рода мысленный сторож. В дальнейшем он с помощью откровений свыше обучил способу нескольких наиболее талантливых или наиболее впечатлительных агентов, дабы они могли самостоятельно проводить инициацию в своем мире. Свободно странствуя по дальней временной зоне в обе стороны, Жардан внедрил в разные религиозные традиции наиболее соответствующие изобретенному методу обряды или использовал уже существовавшие. Самыми известными из них стали нарекания имени по достижении совершеннолетия, передача духа, когда ученик, припадая ко рту умирающего учителя, принимал в себя его последний вздох, и обряд рукоположения, когда инициация происходила посредством возложения рук учителя на голову ученика. Наиболее удобным в применении оказался обряд рукоположения. Число инертов начало быстро увеличиваться во всех эпохах, но главным образом в эпоху раннего христианства, что не могло остаться незамеченным опытными путешественниками. Любое действие порождает противодействие. Некоторые ретроскописты-любители решили, что войны в прошлом со взаимным изгнанием оттуда друг друга – это очень весело. А так как многие из них были не менее талантливы, чем Жардан, то они за пару последних лет породили больше религиозных учителей, магов, шаманов и всевозможных колдунов, чем их могло бы появиться за всю историю человечества естественным путем. Иногда они вступали в противоборство с последователями Жардана, но чаще всего друг с другом, а также с нормальными, независимыми инертами, что создавало ужасающую неразбериху. Стебус тяжело вздохнул, опять вспоминая свой разговор с Лией. «Выходит, — сказал он тогда, — Жардан и Иже с ним, желая нам всем добра, спровоцировали не только самое грандиозное противостояние в прошлом, какое только можно себе представить, но и дали толчок к развитию мощнейшего религиозного течения в истории человечества. Христианство изменило историю Земли более, чем любое другое вероучение. А Христос кто? Вэлл? Или, может быть, лично Жардан? Чей он агент? Неизвестно. Эпохой Христа и непосредственно им самим мало кто интересовался. До того, как все началось. Кому раньше на Алитее была особенно интересна жизнь одного из иудейских проповедников, пусть он и считается основателем мировой религии? Вы же знаете позицию наших ведущих религиоведов. Главным популяризатором христианства является не Иисус, а апостол Павел. Кстати, он-то стопроцентно подходит на роль главного резидента Триумвирата. Достаточно проанализировать историю его обращения с ослеплением на пути в Дамаск, глазом с неба и последующим исцелением. Провернуть такое под силу не только Жардану, но и любому хронмагистру. И нельзя поручиться, что Павлом занимался Жардан, а не какой-нибудь заскучавший путешественник. Сейчас все так перепуталось. Столько временных нитей уже нарушено, что определить первоначальную последовательность событий не представляется возможным. Раннехристианская эпоха теперь набита агрессивными инертами разных инициаций настолько плотно, что путешествовать туда стало небезопасно. То, что вы видели в Иерусалиме, оказавшись там впервые, просто пустяки по сравнению с тем, что творится там сейчас. Боюсь, мы никогда не выясним наверняка, было ли христианство создано искусственно или возникло естественным порядком. Логично предположить, что религия естественного происхождения, а знаменитая Троица лишь воспользовалась уже созданной оболочкой. Вспомните самые первые путешествия. 17 век, в начало 18-го. Тогда были получены неоспоримые свидетельства о существовании и деятельности на протяжении всей новой эры христианских церквей и сект. А Жордан начал свою деятельность значительно позднее. «Я понимаю», — сказал Стейбус. «Но насколько точны те сведения? Мы имеем дело с хронологической матрицей, перестраивающейся независимо от того, с какого года внесены изменения из нашего времени. Какая теперь разница? Что видели первые путешественники в Средневековье? С равным успехом могло быть и наоборот. Без вмешательства извне Христос мог остаться одним из бесчисленных, малоизвестных иудейских учителей или даже простым плотником». «Истины мы уже не узнаем», — ответила Лия. «Вы же в курсе, какие огромные куски прошлого еще абсолютно не тронуты. Сотрудники нашего института туда и не заглядывали,